Но, высыпав содержимое коробки на пол, Паддингтон перестал жалеть о потраченных деньгах. Перед ним оказались длинная черная борода, темные очки, полицейский свисток, бутылочки с надписями «Осторожно, химический раствор». Их он поскорее сунул обратно в коробку. Блокнот, чтобы снимать отпечатки пальцев, баночка симпатических чернил, которыми сколько ни пиши, ничего не видно, и длинная инструкция. Примечание переводчика. Симпатическими чернилами часто пользуются и сыщики, и преступники, когда им нужно что-то утаить. Чтобы прочесть, что вам написали, нужно подержать бумагу над свечкой или смочить специальным раствором, но прежде всего догадаться это сделать. Набор оказался, что надо. Паддингтон написал на крышке свое имя симпатическими чернилами и ничего не увидел. Потом оставил в блокноте отпечаток лапы и несколько раз свистнул под одеялом свистком. Стоило бы, правда, делать все в обратном порядке, потому что отпечатки лап остались и на простыне, а это грозило объяснением с миссис Бёрд. Больше всего ему понравилась борода. К ней были приделаны два крючка, чтобы цеплять к ушам. И случайно, увидев себя в зеркале, Паддингтон даже подпрыгнул от неожиданности. Неизменная черная шляпа и старый плащ Джонатана, который миссис Браун собиралась отдать старьевщику, делали его почти неузнаваемым. Паддингтон долго вертелся перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон, а потом решил спуститься вниз и выяснить, что подумают другие. Идти оказалось не так-то легко. Плащ был велик и путался под ногами. Кроме того, борода, похоже, не была рассчитана на медвежьи уши, и ее приходилось придерживать лапой. По лестнице Паддингтон спускался задом, держась свободной лапой за перила. Он так сосредоточился на том, чтобы не упасть, что чуть не сбил с ног поднимавшуюся навстречу миссис Бёрд. «Ой, Паддингтон!» — выговорила миссис Бёрд, оправившись от неожиданности. «А я тебя ищу! Ты не мог бы сходить на рынок и купить полфунта масла?» «Я не Паддингтон», — отозвался из-под бороды придушенный голос. «Я Шерлок Холмс, знаменитый сыщик». «Да-да, конечно, милый», — не стала спорить миссис Бёрд. «Только не забудь, пожалуйста, про масло, а то нечего будет подать к обеду». Она повернулась и пошла обратно на кухню. Хлопнула дверь, и до Паддингтона долетел гул голосов. Он огорченно дернул себя за бороду. «Хватило бы на 36 булочек», — сказал он горько, думая о потраченных деньгах. Он едва удержался, чтобы не побежать в магазин и не потребовать назад деньги. «Все-таки 36 булочек — это 36 булочек. И в чем только он себе не отказывал, чтобы скопить столько денег». Но, выйдя из дому, Паддингтон передумал. Правда, миссис Бёрд ему обмануть не удалось, но, может быть, повезет с мистером Бриксом, старшим мастером со стройки. Паддингтон решил, что попытка не пытка, а вдруг удастся обнаружить новые улики. По пути к стройплощадке настроение медвежонка все улучшалось и улучшалось. Уголком глаза он видел, что прохожие таращатся на него в изумлении. А когда он бросал поверх очков проницательные взгляды, некоторые даже переходили на другую сторону улицы. Он довольно долго крался вдоль стены недостроенного дома и, наконец, услышал голоса. Они долетали из открытого окна на втором этаже, и Паддингтон сразу же узнал бас мистера Брикса. У стены стояла лесенка. Медвежонок вскарабкался на ступеньку, находившуюся на уровне подоконника, и осторожно заглянул в комнату. Строители сидели вокруг газовой плитки, на которой закипала вода. Паддингтон бросил суровый взгляд на мистера Брикса, который держал в руке чайник, поправил бороду и длинно раскатисто свистнул в полицейский свисток. Раздался звон бьющейся посуды. Мистер Брикс вскочил, как ужаленный, и вытянул дрожащую руку в сторону окна. «Мать честная!» — завопил он. «Привидение!» Остальные повернулись на его крик и моментально разинули рты. Паддингтон насладился видом четырех побелевших физиономий, а потом, цепляясь всеми четырьмя лапами, соскользнул вниз и спрятался за штабелем кирпичей. Сверху до него долетали перепуганные голоса. «Как в воду канул!» — сказал один из строителей. «Сразу видать нечистая сила!» «Мать честная!» — повторил мистер Брикс, вытирая лоб носовым платком в горошек. «Не приведи, Господи, еще раз такое увидеть! Экая пакость! Башка, что твоя тыква!» Паддингтон, притаившийся за кирпичами, с трудом поверил своим ушам. Кто бы мог подумать, что мистер Брикс и его друзья причастны к преступлению? Но не мог же он ослышаться. Мистер Брикс действительно сказал, что твоя тыква. Паддингтон снял очки, отцепил бороду, уселся под штабелем кирпичей и принялся записывать новые факты симпатическими чернилами. Потом он медленно и задумчиво побрел в сторону продуктового магазина. Расследование началось очень удачно, и Паддингтон решил еще раз наведаться на стройплощадку, когда стемнеет. Настала ночь. Все Брауны давным-давно разошлись по своим комнатам. «Знаешь, — сказала миссис Браун, когда часы пробили 12, — у меня какое-то странное предчувствие, будто наш Мишка опять что-то затевает». «Чего же тут странного?» — сонно отозвался мистер Браун. «Он вечно что-то затевает. И что на этот раз?» «В том-то и дело, что не знаю. Все утро он бродил по дому, нацепив фальшивую бороду. Напугал бедную миссис Бёрд до полусмерти. А еще он весь вечер что-то писал в своем блокноте. И ты представляешь?» «Не представляю», — мистер Браун подавил зевок. «Так что же?» «Когда я заглянула ему через плечо, на бумаге ничего не было». «Ну, медведь, он и есть медведь», — философски изрек мистер Браун и потянулся к выключателю. «Вот странно», — сказал он вдруг, — «я, кажется, слышал полицейский свисток». «Глупости, Генри», — отозвалась миссис Браун. «Тебе приснилось». Мистер Браун пожал плечами и погасил свет. Он готов был поклясться, что действительно слышал свисток, но слишком устал, чтобы спорить, поэтому просто повернулся на другой бок и закрыл глаза –